Ох, и долго нам ждать пришлось. Часа полтора. За окном и смеркаться стало. Сашку хорошо, в кресле развалился, а я на стуле сталинском всю задницу себе отсидел. На спинку нормально не откинешься. Прямая она, зараза, что стиральная доска. И каждый позвонок мой на ней чувствуется. Да и на сиденье жестком больше 5 минут в одном положении не усидишь. А встать нельзя, чтобы ноги размять. Знаю, тут же Сашок окрысится. Мол, перекрытие здесь настолько звукопроницаемое, что мышь на 5-м этаже по полу пробежит, а на 1-м слышно. От такого удовольствия я потихоньку-полегоньку полбутылки коньяка высосал. Плевать мне на ментов. Уже 500 баксов готов им отвалить, лишь бы посиделки эти чертовы побыстрее закончились. Наконец, когда уж совсем стемнело, запиликал пейджер в кармане Сашка. Вытаскивает его Сашок, подсветку экрана включает, читает. «Все, — говорит, — минут через 10 хозяин квартиры заявится. Между прочим, как бы походя, замечаю я, все соседи пиликанье твоей штучки слышали». Ничего Сашок не ответил, только носом засопел растерженно. Уел я его таки. Продолжаем сидеть ждать. Действительно, 10 минут не проходит, как слышу, в двери замок щелкает, хозяин в квартиру входит, свет включает, дверь изнутри запирает, да цепочку набрасывает. Зачем, спрашивается? В квартире и брать-то нечего. Кому такое хламье приглянуться может? К нему без брезгливости и не притронешься. Как понимаю, по шороху снимает клиент в прихожей курточку свою или плащик. Уж и не знаю, что у него там. В комнату заходит и свет включает. Да так с ручонкой, поднятой у выключателя, и изваянием и застывает, нас узрев. Гляжу на него, маленький, тщедушный, лысенький в очочках. Ну, в общем, по одному виду понятно, какой национальности. Бледный весь, испарина, на лысине выступила, но глазки за отчетчиками бегают. Не совсем, видно, обделался, соображает, как бы дёру дать. Куда, дурашка? Цепочку-то сам только что набросил, а телом дверь прошибать не с твоей комплекцией. Мы уж вас, Моисей Сигизмундович, заждались, радушно приветствует его Сашок. Вдвоем пить как-то пресно. Присоединяйтесь, третьим будете. Впрочем, что это я так официально? Если не ошибаюсь, вас в институте ведь не по паспорту, а так по-свойски Михаилом Семеновичем кличут. Будьте добры. Михаил Семенович, составьте нам компанию. Гляжу, клиент наш в себя приходит. Видно, о письмеце своем вспомнив, улыбаться ехидно начинает. «Почему и не выпить, если предлагают?» — хорохорится Моисей Сигизмундович. Подходит бодренько к стольку и садится. Акцент у него еще похлеще внешности национальность выдает. Просто поразительно, как у Сашка язык поворачивается его Михаилом Семеновичем называть. Наливаю ему полстакана коньяку, но Сашок журит меня. Нет, так не годится. Опоздавшему штрафную положено. Доливаю Моисею Сигизмундычу по самую каемочку, себе в стакан остатки плещу. И на палец не получилось, слезы на донышке. Знал бы, что такой расклад будет, 2 бутылки коньяка взял бы. Держится Моисей Сигизмундыч ничего, хотя и видно, что наглость его напускная. Но стакан поднимает уверенно, рукой крепкой, ни капельки не проливает. Сдвинули мы стаканы, Сашок, естественно, с пепси, а вот тут уже Моисей Сигизмундович совсем по-хамски себя вести начинает. «Самье избгание!» — тост провозглашает и пить начинает. По-нашему пьет степенно, спокойно, уверенно, не торопясь стаканяру в себя вводит. С явным удовольствием. Просто любо-дорого посмотреть. «Вы уж простите, что без закуски», — Сашок говорит. «Не знали, что в холодильнике у вас шаром покати. Может, хоть эта конфетка вам жизнь скрасит?» Здесь Сашок письмецо заветное из кармана достает и на стол бросает. А Моисей Сигизмундыч как раз последний глоток в себя вводит. Скосил он глаза, письмо признал, и конфетка ему поперек горла стала. Да так, что последний глоток у него изо рта, словно из пульверизатора, туманом капельным брызнул. и все сошку на брюки многострадальные. Хорошо не в морду. Что же вы так реагируете? Морщится Сашок, через столик перегибается и отечески начинает Моисея Сигизмундыча по спине похлопывать. Так и до инфаркта недалеко. А того согнуло в три погибели, кашляет он, остановиться не может. «Одно вам!» — наконец справляется с кашлем Моисей Сигизмундыч и руку Сашка отталкивает. «Пиши мне кончать, так дягайте свое дяга, и нечего югодствовать!» «Ну что вы, право слово, Михаил Семенович!» — укоризненно головой Сашок качает. «Если бы кончать пришли, то пить бы с вами не стали. У нас много других способов есть, попроще и подешевле». Выпрямляется на стуле Моисей Сигизмундыч и в глаза Сашку прямо смотрит. «Так что вы от меня хотите?» В чисто национальной традиции вопрошает он и ручкой так это эмоционально машет. «Сядьте у меня, сами видите, нечего». Но Сашок паузу держит, пальцами по столику многозначительно барабанит. Тогда я достаю сигареты, закуриваю с удовольствием и дым прямо в лицо Моисею Сигизмундычу пускаю. «Токи без этих штучек!» — чуть не взвивается он. «Поговорить мы пришли», — наконец отвечает на его вопрос Сашок. «И договориться по-хорошему. Как вы сами понимаете», — доверительно понижает голос, — «выбор у вас небольшой. Или...» А вот того третьего выбора, за который вы тост провозгласили, нет. Набычился Моисей Сигизмундыч, руки на груди скрестил, на нас из-под лобья косяки бросает, губами сомкнутыми жует. Думает, гадно, соглашается в конце концов. По-хорошему? Так по-хорошему. Но я договора продаюсь. Лучше умереть, чем так шить. «А что же вам родина ваша историческая не помогает?» — язвит Сашок. «Не ваше дега!» — огрызается Моисей Сигизмундович. «Пихи покупать, так покупайте!» «Хорошо, будь по-вашему», — говорит Сашок и объявляет. «Торги начинаются. Наша цена такая. Завтра утром вы идете в избирком и снимаете свою кандидатуру. Затем рассчитываетесь с работы». Ровно в 6 вечера садитесь в самолет и прямым рейсом улетаете в Хайфу. Навсегда. Понятно, сварливо кривит губы Моисей Сигизмундович. И шо я буду с этого иметь? Хибарку в земле обетованной на берегу Синего моря, говорит Сашок и бросает перед ним фотографию двухэтажного коттеджа из пакета бонзы. А это вот документы на хибарку на ваше имя. Кладет рядом бумаги гербовые. Посмотрел все внимательно Моисей Сигизмундович, довольно головой покивал, но вот уж национальность в нем сказывается, мало ему. «А на что я там жить буду?» «Это на первое время», — выкладывает баксы Сашок. «А дальше уж сами». От такого оборота дел Моисей Сигизмундович совсем поплыл, счастье свое учуев, но, тем не менее, хватки своей национальной не теряет. «А как же я савтка угичу? Мне паспорт делать надо, вису покучать». «Завтра, как с работы рассчитаетесь и из института выйдете, паспорт, визу и билет на самолет вам вручат». «Эхе-хе», — кивает головой Моисей Сигизмундыч, что болванчик китайский, «а все». Ласково так обрывает его Сашок. «Больше ничего. Или...» «Да шо ви, отмахивается Моисей Сигизмундович, словно мух от лица отгоняет. «Хте это витано, что пиевкей от такого счастья отказывался?» «Согласен я, согласен!» «Тогда это дело надо обмыть», — улыбается Сашок и на бутылку шампанского кивает. «Открывайте, Михаил Семенович». Как оказывается, у мужика руки трястись могут. От края до края Моисей Сигизмундыч бутылку по столику прогнал, все ухватить не мог. Но, наконец, за горлышко поймал. А как открыл, так полквартиры шампанским залил и себя окатил. Что удивительно, нас от брызг уберег. зауважал, что ли? С грехом пополам разлил остатки по стаканам, двумя руками свой охватил, над головой поднял. И видно, что пьян он уже в стельку. Ему и коньяк пить не надо было, он от такого торга и так бы закосел. «Ваше здоровье!» — провозглашает. И чтобы о нашем договоре никто не знал, словно продолжает тост Сашок. «На работе объясните, что, мол, дядюшка богатенький у вас в Израиле объявился». «Шо вы!» — клянется Моисей Сигизмундович. «Не боже мой! Я буду нем, как махила!» «Тогда смотрите, чтобы наречие «как» не превратилось в предлог «в», — остужает его Сашок. «Учтите, в случае чего мы вас везде найдем». «Не боже мой! Как вы могли так думать? Не боже мой!» — божится Моисей Сигизмундович и залпом выпивает. Затем глядит на нас полоумными от счастья глазами и внезапно ничком, мордой вниз, падает на пол. Я недоуменно перевожу взгляд на Сашка. О, штуку клиент учудил! Уж не окочурился ли от счастья? А он, случаем, не того? — спрашиваю. — Нет, — усмехается Сашок. — Ты прислушайся. Слышу вначале из-под столика чмоканье какое-то. И вдруг оно сменяется таким богатырским храпом, что невольно кажется, будто там не тщедушный Моисей Сигизмундыч валяется, а громадный амбал, как два Сашка вместе взятые. «Все, идем», — встает с кресла Сашок. «Бутылки в пакет сложи, с собой заберем. А стаканы помой». «Это еще зачем?» — возмущаюсь. «А сдашь бутылочки-то? Хлебушка деткам купишь», — язвит Сашок, но неожиданно в лице меняется и зло цедит. «Сколько тебя учить можно? Пальчики здесь наши, пальчики. Знаю я их натуру. Сегодня Христом Богом клянется, а завтра за 30 сребреников. Впрочем, — бросает он взгляд на тело на полу, — этот-то вряд ли. Но береженого и Бог бережет, так что действуй».